По поводу моего чтения у нас шли разговоры во время прогулок, и муж разъяснял мне все достоинства прочитанных произведений. Мне приходилось удивляться тому, как Федор Михайлович, забывавший случившееся в недавнее время, ярко помнил фабулу и имена героев романов этих двух любимых им авторов. Запомнила, что муж особенно ценил роман «Отец Горио», первую часть эпопеи «Бедные родственники». Сам же Федор Михайлович зимою 1867-68 года перечитывал знаменитый роман Виктора Гюго «Униженные и оскорбленные». Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких. Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты, и даже сужал нас иногда 10 франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению. Огарев, тогда уже глубокий старик, особенно подружился со мной, был очень приветлив и, к моему удивлению, обращался со мною почти как с девочкой, какую я, впрочем, тогда и была. К нашему большому сожалению, месяца через 3 посещения этого доброго и хорошего человека прекратились. С ним случилось несчастье. Возвращаясь к себе на виллу за город, Огарев в припадке падучей болезни упал в придорожную канаву и при падении сломал ногу. Так как это случилось в сумерки, а дорога была пустынная, то бедный Огарев, пролежав в канаве до утра, жестоко простудился. Друзья его увезли лечиться в Италию, и мы таким образом потеряли единственного в Женеве знакомого, с которым было приятно встречаться и беседовать. В начале сентября 1867 года в Женеве состоялся Конгресс мира, на открытие которого приехал Джузеппе Гарибальди. Приезду его придавали большое значение, и город приготовил ему блестящий прием. Мы с мужем тоже пошли на Рю де Монблан, по которой он должен был проезжать с железной дороги. Дома были пышно убраны зеленью и флагами, и масса народу толпилась на его пути. Гарибальди в своем оригинальном костюме ехал в коляске стоя и размахивал шапочкой в ответ на восторженные приветствия публики. Нам удалось увидеть Гарибальди очень близко, и мой муж нашел, что у итальянского героя чрезвычайно симпатичное лицо и добрая улыбка. Интересуясь Конгрессом мира, мы пошли на второе его заседание и 2 часа слушали речи ораторов. От этих речей Федор Михайлович вынес тягостное впечатление, о котором писал к Ивановой Хмыровой следующее. «Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру, большие государства уничтожить и поделать маленькие, все капиталы прочь, чтобы все было общее по приказу и прочее. Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще 20 лет тому назад наизусть, да так и осталось. И главное – огонь и меч, и после того, как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир». К сожалению, нам в скором времени пришлось раскаяться в выборе Женевы местом постоянного житья. Осенью начались резкие вихри, так называемые «бис», и погода менялась по 2, по 3 раза на дню. Эти перемены угнетающе действовали на нервы моего мужа, и приступы эпилепсии значительно участились. Это обстоятельство страшно меня беспокоило, а Федора Михайловича удручало, главное тем, что пора было приниматься за работу. Частые же приступы болезни сильно этому мешали. Федор Михайлович осенью 1867 года был занят разработкой плана и писанием романа «Идиот», который предназначался для первых книжек «Русского вестника» на 1868 год. Идея романа была старинная и любимая – изобразить положительно прекрасного человека. Но задача эта представлялась Федору Михайловичу безмерную. Все это действовало раздражающе на моего мужа. На беду к этому у него присоединилась тревожная, хотя и вполне неосновательная забота о том, как бы я ни соскучилась, живя с ним вдвоем, в полном уединении, на необитаемом острове, как писал он в письме к Майкову. Как ни старалась я его разубедить, как ни уверяла, что я вполне счастлива и ничего мне не надо, лишь бы жить с ним, и он любил меня, но мои уверения мало действовали.